продолжение нашего служения хотелось бы прочитать место. Это Евангелие от Луки из 18 главы. Место известное. Размышления о вере. И хотелось перед этим прочитать текст. Такой, 6 стиха. «И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед найдет веру на земле». Ну, мы знаем это место Священного Писания, оно известно о том, что там была вдова, которая молилась длительное время тому судье, который... Ну, долгое время не хотел защищать, потом сказал, хотя я Бога не боюсь и людей не стыжусь, но так как она докучала, то защищу ее. И далее вот такие слова Господа Иисуса Христа, что защиту Господь пошлет, хотя вот есть это время, в которое Господь как бы вот медлит. И опять вот как потом слово, что подаст защиту вскоре, но, вот, и очень важно вот это место, хотелось тоже отметить, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле. Так вот, выделено это, что вера на земле. Я вот так понимаю из этого места Священного Писания, что вера драгоценна для Бога, для Господа. Вера драгоценна. Вера, проявление нашей веры божественной, она для Бога очень ценна, и Он ее ищет. И даже вот как написано, что будет ее искать. И вот эта драгоценность веры Божией. Так вот понимаю, что нелегко дается так, чтобы вот у нас эта вера возрастала, чтобы она была драгоценной, потому что она и переплавляется, и попадает в искушения, в испытания различные, чтобы была вера наша вот твердой, так вот как это сокровище. И так понимаю, что для Бога это очень важно. И Господь, чтобы в нас эту веру видеть, и чтобы она в нас проявлялась, Господь допускает различного рода обстоятельства. Хочу тоже еще одно место прочитать из послания к Галатам. Это 3 глава, стих 23. Сегодня вот так вот как на этот стих обратил внимание. Послание к Галатам, 3 глава, 23 стих. «А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона до того времени, как надлежало открыться вере». Ну, если рассматривать это послание к Галатам, апостола Павла здесь идет повествование о том, что вот это вот до пришествия веры был закон, так догматически, если рассматривать, то была дана возможность вот человеку законом получить оправдание, чтобы он вот закон исполнил и этим оправдался. Но это было до пришествия веры, и как бы человек был заключен. То есть он хотел он это и не хотел, ему был дан закон, и он должен был его исполнять. Вот хотелось вот это место рассмотреть, что до пришествия веры мы заключены были под стражу закона. Вот заключены под стражу закона. Чтобы пришла вера до пришествия веры, значит, Господь иногда создает для нас различные обстоятельства, тесные различные обстоятельства, в которых должна потом проявиться наша вера, вот та драгоценная вера, которая так необходима. Вера во что? Вера в обетование Господне, вера в то, что Господь присутствует, Господь даст помощь в свое время. Множество обетований Господних, они все должны осуществляться по вере, причем вот иногда и в каких-то различных обстоятельствах, которые Господь испытывает, и так вот, чтобы... А вот когда заключены под стражу закона, это как? Вот иногда разум-то что говорит? Ну, если заключен, то вроде бы оно и все. Ну, заключен и все, а разум, ну, куда деваться? И если заключение, то свободы-то никакой нет, а оказывается, свобода она есть по вере, да, вот вера приходит в обетование Господне, приходит Господня свобода, приходит жизнь божественная. Вот хочу пример из Ветхого Завета привести. Они тоже так вот, отражают вот эту истину. Ну, первое место из такого пророка, как Иона, 2 главы. Ну, мы знаем это повествование. Бог говорил Ионе, что должно было отнести слово Ниневии. Вот пророк внутренне не согласен был, не только внутренне, но и действованиями своими. И можно сказать, что он был заключен. Можно. да, в чреве кита, он попал туда и там был заключен. Ну вот видно, что, ну вот интересно такое место, об Ионе вот это вот, что хочу прочитать вот этот стих, ну даже четвертый. «Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, как все воды твои и волны твои прошли надо мною. Я сказал, отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой». Вот интересный у него, ведь это же вера, то есть находясь, где он находился, и вот он говорит, я опять увижу святой храм твой, как бы разум-то мог бы совсем другой говорить. Опять же пришла вера, да, вот был заключен, пришла вера. Потом действительно было, да, то освобождение, кит его выплюнул, ну, или, как написано, не изверг на сушу, да, и потом Господь его употреблял, пришла вот, ну, но опять же Господь достиг вот таким путем. Еще вот место хочу тоже прочитать, это из Псалма 17-го, о Давиде здесь вот тоже такие слова. Это тоже вот, ну, в жизни Давида тесные различные обстоятельства, даже вот он Псалом 17 написал. Ну, я часть стихов прочитаю, с 5-го прочитаю. «Объяли меня муки смертные, потоки беззакония устрашили меня, цепи ада облегли меня, и смерть, и сети смерти опутали меня». 7-й стих. «В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. Он услышал от чертога своего, голос мой, вопль мой дошел до слуха его». 20-й стих тоже хочу прочитать. «Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо он благоволит ко мне». Вот тоже, если смотреть, тоже тесные обстоятельства, да, вот созданы. Опять же, если человеческий разум нам наш будет что говорить? Ну, если уже так вот, как вот там объяли муки смертные, ну, и вроде бы и все, уже на что надеяться. Все-таки вот оно на Господа, на его обетование воззвал, и что? По вере осуществилось ожидаемое, то есть получил вот это вот, как он здесь вот говорит, что 20 стих, «Он вывел меня на пространное место». То есть вот, ну, и другие места Писания, наверное, их можно еще приводить, вот что, вот так, чтобы вера вот проявляться начинала в нашей жизни, то часто необходимо, вот, ну, Господь вот так вот различного рода обстоятельствами их допускает. И как вот действительно по вере происходит осуществление ожидаемого. Понимаю так, что испытания в жизни, они бывают и разные, маленькие. Все равно Господь вот испытывает и ищет веру. Вот в самых даже простых каких-то обстоятельствах я вот, ну, себя вот так вот вспоминаю, смотрю. Ну, вот бывает даже такой простой пример, как нужно, ну, допустим, ехать на работу или вот в собрание ехать, и затор автобуса. Вот затор автобуса и такой сильный затор. И как вот... Смотришь, по-видимому, ну все закрыто, и, в общем, как попадешь. Вот начинаешь молиться, Господи, хотя, видимо, все говорит, что, ну, в принципе, безнадежно, ну как-то не доберешься. Начинаешь молиться, смотришь, начинаешь проехать. Опять молиться перестаешь, опять остановка, опять молиться начинаешь, опять начинаешь ехать. А вот бывает так, что Бог и открыл, что, ну, ты, в принципе, и будешь там. А обстоятельства все говорят, что не получится. Но Бог-то сказал, Бог открыл. Ведь есть его обетование, есть то, что если он открыл, то никто не закроет. Но опять же нужна вера, потому что, чтобы оно осуществлялось. То есть, чтобы действительно... И вот сколько раз я, ну, так вот убеждался, что потом и не опаздываешь, все-таки приезжаешь вовремя, там, или на служение, или там, вот, и на работу. У меня не один год приходилось так вот ездить. Но оно достаточно мучительно как-то вот так вот. Оно налегке не получается все. Все как-то вот в такой борьбе, в страданиях, каких-то вот стенаниях. Хотя, ну, это, может, маленький вопрос. Я вот себя вспоминаю, так вот на работе работал в свое время. Компрессора были такие-то, такие оборудования, которые сжатый воздух вырабатывает там для производства. И оно необходимо для работы. И там такие ситуации возникали, что, ну, внезапно приходили какие-то просадки электричества, и компрессора начинало выключаться. Один, второй, третий. То есть все, это неприятности, потому что непонятно, так и не могли до конца определить, в чем причина это была, этих просадок. Но вот так оно было. Ну а когда так оно, значит, все начальство приходит, все, соответственно, все внимание как бы и прочее, прочее. Ну что вот делать? И я вот так все вспоминал, что вроде бы вот так, как упование на Бога. Бог допускает, ну а как? А все равно какая-то вот нервозность возникает. Приходят там вот неверующие люди, там мы стирали, там или еще кто смотрит вот на тебя какой. Ну, я вот так себя не раз увидел, что какая-то нервозность какая-то, какая-то дерганность. В принципе, это нету проявления веры вот такой, что это Бог допускает, что Бог и... Хотя в конечном счете ну, молишься, выпьешь, но все-таки вот как-то ну, не совсем в полноте. Нет-то вот мира, как-то упования. Ну, как-то, наверное, для неверующих, может быть, не очень хорошее свидетельство. Наверное, оставалось так вот, себя вспоминаю. Опять же, вера тоже и даже для служения, опять же, вера и для жертвы, чтобы принести, тоже, опять же, нужна. И как вот что-либо делать, оно как, потому что я уже это умею делать, я все это много раз делал, или все-таки, Господи, я понимаю, что без Тебя не могу, без Тебя ничего не получится, все. И, ну, как раз Ты сам, Господи, говоришь, что без меня не можете делать ничего. Оно вот чем-то напоминает, я вот так наблюдаю в последнее время, вот дети, у детей плавать учить как? Вот плавать. Они вот как-то хотят все время ну, на дне стоять. Вот так, чтобы довериться воде, вот нужно вот это доверие, вот, вроде бы вот ты убеждаешь, вот, ну, все будет нормально, поддержу там, если вот нет, вот все-таки вот доверия нету. Вот. Ну, как-то вот оно чем-то похоже. Вот. Довериться Господу, довериться Его обетованиям, довериться то, что Он все знает, Он все зрит, ведь Он так и говорит в Слове. Ну, как оно? Вот оно все трудно, это все нужно, чтобы оно прошло как-то через сердце, чтобы действительно потом этот плод был, плод веры. Понимаю так, что есть вот и мужи веры, да, то есть разные есть обстоятельства, разные есть и испытания веры, но все-таки Господь неизменен в своих обетованиях, и если по воле Господней было, если Бог вел, то Господь и даст силы, хотя вот и испытать может, и проверить, но верующий Господа Иисуса Христа не постыдится. Тоже слово обетование. Как важно держаться слова Господне, Его обетований. И тоже я благодарен Господу, что по милости так вот научает и будет далее научать. Слава Господу за все. Аминь.